Глава 34. Лисию словно захлестнуло мглой. Сгинули мысли, чувства, сгинула она сама. Слепая, непреодолимая стихия утягивала ее в бурный водоворот невероятных ощущений. Она даже не сопротивлялась, просто растворилась в этой темной стихии, поглотившей ее с головой. Язык мужчины требовательно, властно врывался в ее рот. Руки стиснули ее плечи стальной хваткой. Вырваться, высвободиться — никаких шансов. Опомнившись, Лисия затрепыхалась, попыталась оттолкнуть от себя Эрдена. Он мгновенно перехватил ее запястье, заломил ей руки за спину и зажал оба запястья одной своей ладонью, как клешней. Второй рукой еще крепче прижал к себе девушку. И все это время его губы не отрывались от нее. Лишь напротив, целовали еще более жадно и настойчиво. Лисия отчаянно билась в крепких мужских объятиях, но все напрасно. Эрден отпустил ее только, когда насытился сам. Она отпрянула от него, при этом не сводя глаз с наглых, ненасытных мужских губ. Они сложились в усмешку. Эрден сделал к девушке шаг. На хищном лице сверкнуло желание продолжать. Лисия попятилась назад, запнулась о кочку, чуть не грохнулась в болотную жижу. Маг неумолимо надвигался. Она развернулась и пустилась на утек, чувствуя его взгляд, его близость каждой клеточкой кожи. Она не надеялась убежать. Понимала, что он настигнет ее в два счета. Мужчина сильнее и проворнее. Это его земля, где он знает каждую ямку и каждую кочку. И он чародей. Может просто спеленать ее магией по рукам и ногам. Но она не могла просто взять и сдаться, стоять на месте, позволить ему снова схватить ее, целовать алчно и напористо и зайти дальше, сделать с ней то, что она увидела в коридоре обители из-за угла. Нет, Лисия не будет безропотно ждать, пока он зажмет ее в беспощадные тиски объятий, а потом повалит на землю и овладеет против воли. Она побежит и будет бежать, пока Создатель ей позволит. Она неслась прочь от мужчины почти вслепую, не разбирая дороги. Несколько раз поскальзывалась, сползала подошвой с твердой почвы, пару раз упала. С замирающим сердцем ждала, как хваткие пальцы вцепятся ей в волосы, требовательно поднимаясь с земли. Но никто не хватал ее за волосы и не тащил наверх. Лисия сама вскакивала и бежала дальше. Эрден так и не настиг жертву. Она добежала до башни, толкнула входную дверь, взлетела на второй этаж, юркнула в спальню, неслыханным усилием сдвинула с места стол и забаррикадировала дверь. Усилия смешные против владельца этого дома. Ему достаточно шевельнуть пальцем, чтобы стол сам отодвинулся на место, а дверь гостеприимно распахнулась навстречу. Лисия прекрасно это понимала, но не могла по-другому. В изнеможении она оперлась обеими руками о крышку стола. Дыхание стало коротким и сбивчивым, яростно колотилось сердце. Чуть-чуть успокоившись, она отошла и присела на кровать. Дышала по-прежнему тяжело и неотрывно глядела на дверь. А потом перевела взгляд на окно. Дура! Зачем надо было подпирать дверь, если ее преследователь мог без всяких препятствий влететь в окно коршуном? Вот только он не спешил ни вламываться в дверь, ни врываться в окно. Кое-как уняв сердцебиение, Лисия прислушалась. За стеной царила тишина, как будто ничего не произошло. Да и что, собственно, произошло? Поцелуй. Это для Лисии весь мир опрокинулся с ног на голову. Это она не знала, что делать, куда бежать, как спасаться. А для Эрдена? Сколько у него было женщин? И всех ли он целовал по согласию? Может, она не первая, кого он просто брал, не спрашивая? Кто он и кто она? Жалкая вещь, ничтожная игрушка. Она ведь всегда знала, что будет так. Знала, что за участь ждет любую ведьму в королевстве Дайгар. Надеялась ее избежать, мечтала, что неслыханное чудо подарит ей свободу. Но чудо не случилось. Зато случился Эрден. Пришел, присвоил, заставил проститься с иллюзорными надеждами. И сегодняшний поцелуй. Хозяин просто изволил, наконец, воспользоваться приобретенной игрушкой по назначению. То, что он не захватил при этом ее волю, оставил возможность сопротивляться всего лишь его прихоть. Он желает позабавиться, поэтому не обездвиживает ее магией. Поэтому до сих пор не ворвался сюда. Выжидает. Наслаждается страхом и беспомощностью. Знает, что деваться ей некуда. Все равно она заперта в его владении, в стенах его дома. Так, в панике и тревоге, она просидела на кровати до вечера. Когда солнце уже садилось, в дверь замолотили грубые кулачищи Бакоты. «Ты чего это за дверь сныкалась, штоварюга какая? А ну, вылазь! Хозяин велел ужин тебе подать в библиотеке!» «В библиотеке не надо!» — выкрикнула Лисия. «Я буду ужинать у себя!» «Какая шо себя? Где это тут у тебя? Тут все хозяйско! Все у хозяина! У тебя тут ничего это нету! Где скажет, там и будешь жрамкать!» Лисия поежилась. Даже служанка знает ее место и предназначение. Ничего ее, все хозяйское, даже она сама. Тяжелые шаги Бакоты прогремели за дверью, удаляясь. Лисия не шевельнулась. Так и осталась сидеть на кровати, не зная, как быть. Продолжать бессмысленное сопротивление просто из чистого упрямства? У нее нет никакого шанса победить, отстоять себя. Победители и побежденные в этой битве расписаны заранее, с самого рождения. Сдаться, прийти к магу покорно и безропотно, отдать себя ему на милость? Пусть возьмет свое, пусть свершится то, чего так боится Лисия. Нет, не бывать тому. По доброй воле она ничего ему не позволит. Пусть сопротивление бесполезно, но безответно сдаться она не намерена. Через полчаса шаги Бакоты вновь приблизились. В дверь снова замолотил мощный кулак. «И чего ты там сидишь? Хозяин велел сказать, ему поговорить с тобой надоть. Уж не знаю, обо что ему с тобой разговаривать. Тебе взять бы за космы и отодрать как следует, чтоб не упрямилась и хозяина слушалась. А он все разговоры разговаривает. Сказал, коли не подымешься, он сейчас сам явится». Лисия вздрогнула. Вот и следующий шаг Эрдена. Или она придет к нему, или он к ней. Нет, здесь она его видеть не хотела. Пусть будет хотя бы иллюзия своего уголка, неприкосновенного пространства. Девушка тяжело поднялась с кровати. Потащила на себя стол, который несколько часов назад пихала к двери. Повернула ручку и шагнула в коридор. Все та же неизменная тишина. Бакоты не видно и не слышно. Из маленького окошка на западной стороне падает на ступени лестницы лучик заходящего солнца. Будто зазывает поставить ногу, двинуться навстречу тому, кто оплел неразрывные паутины из жизни судьбу Лисии. Вздохнув, она шагнула на лестницу.